Рэй Бут дотянулся бы и до второго глаза, то вся жизнь была бы такой же, как сейчас. Если бы это случилось, он, наверное, давным-давно бы выстрелил себе в голову и покончил бы с этим. Позже он был почти не в состоянии поверить своим часам, которые настаивали на том, что они провели в темноте подвала только 15 минут, хотя логика и убеждала его в том, что раз часы идут, то это действительно так. Никогда за всю свою жизнь он не понимал, насколько субъективно, насколько растяжимо на самом деле время. Казалось, что они провели там по крайней мере час, а возможно два или три. По мере того, как время шло, он все более уверялся в том, что он с Томом в подвале не одни. Конечно, там были тела. Какой-то бедолага перед концом притащил сюда всю свою семью, очевидно, исходя из рожденного бредом предположения, что раз они пережидали в этом убежище все природные катаклизмы, то и этот они могут переждать здесь же. Но не их он имел в виду. С точки зрения Ника, труп был обычной вещью, ничем не отличающейся от стула, пишущей машинки или коврика. Труп был обычной неодушевленной вещью, заполняющей пространство. Но он чувствовал присутствие другого существа, и он становился все более уверенным в том, кто или что это. Это был темный человек, человек, который оживал в его снах, существо, чей дух он учуял в черном сердце циклона. Где-то в углу или, возможно, позади них он наблюдал за ними и ждал. В подходящий момент он дотронется до них, и оба они что? Сойдут с ума от страха, конечно. Именно так. Он может видеть их. Ник был уверен в том, что он может видеть их. У него были глаза, способные видеть в темноте, как глаза кошки или какой-нибудь жуткой твари. Как в том фильме «Хищник». Темный человек мог видеть тона спектра, недоступные человеческому глазу, и для него все выглядело медленным и красным, словно весь мир был опущен в красильный чан с кровью. Поначалу Ник был в состоянии отделять фантазию от реальности, но со временем он все более и более убеждался в том, что фантазия и есть реальность. Он вообразил, что ощущает дыхание черного человека у себя на затылке. Он уже был готов подскочить к двери, открыть ее и взлететь вверх по лестнице, что бы ни ожидало его наверху, но Том опередил его. Его рука на плече у Ника неожиданно исчезла. В следующее мгновение дверь подвала со стуком открылась, пропустив поток ослепительно-белого света, который заставил Ника заслонить рукой свой здоровый глаз. Он успел различить лишь призрачный извивающийся силуэт Тома Каллена, который, шатаясь и спотыкаясь, ринулся вверх по лестнице. Когда он поднялся наверх, глаза уже привыкли к ослепительной белизне. Он подумал о том, что в амбаре не было так светло, когда они опускались вниз, и немедленно понял, почему. С амбара снесло крышу. Казалось, она была удалена почти что хирургическим способом. Работа была проделана так чисто, что на полу, который она когда-то покрывала, не было ни щепок, ни другого мусора. С сеновала свисали три балки, а со стен сорвало почти все обшивочные доски. Находиться в этом амбаре – это было все равно, что стоять внутри собранного скелета доисторического чудовища. Том не остановился для того, чтобы осмотреть разрушение. Он носился по амбару так, словно сам дьявол гнался за ним по пятам. Один раз он глянул вниз своими широко раскрытыми и почти комически испуганными глазами. Ник не смог побороть соблазн посмотреть через плечо в подвал. Внизу на полу он различил разбросанную солому и две пары протянувшихся из темноты рук. Пальцы были обгрызены крысами до костей. Если там и был кто-то еще, то Ник его не заметил. И нельзя сказать, что он хотел этого. Вслед за Томом он вышел наружу. Поеживаясь, Том стоял рядом со своим велосипедом. Ник на мгновение удивился капризной избирательности смерча, который унес с собой большую часть амбара, но пренебрег их велосипедами. Но тут он заметил, что Том плачет. Ник подошел и положил руку ему на плечо. Широко раскрытыми глазами Том уставился на покосившиеся двери амбара. Ник сделал кружок из большого и указательного пальца. Том скользнул по нему взглядом, но улыбка, которую Ник надеялся вызвать, не появилась на его лице. Он просто снова уставился на амбар. Взгляд его был пустым и оцепеневшим, но Нику совсем не понравилось. «Кто-то был там», — внезапно сказал Том. Ник улыбнулся, но улыбка вышла вымученной. Он не представлял себе, как она выглядела со стороны. Чувство было припаршивое. Он указал на Тома, на себя, а потом резко разрубил воздух ребром ладони. «Нет», — сказал Том, — «не только мы. Кто-то еще, кто-то вышедший из смерча». Ник пожал плечами. «Мы можем отправиться прямо сейчас? Пожалуйста!» Ник кивнул. Они повели велосипеды обратно на шоссе. «Этот парень спас мою жизнь», — подумал Ник, глядя на Тома. «До сегодняшнего дня я никогда не видел смерть. Если бы я оставил его в Мэе, как я собирался сделать, то теперь я был бы мертв, как дверной гвоздь». Он похлопал Тома по спине и улыбнулся ему. «Нам надо найти кого-нибудь еще», — подумал Ник. «Мы должны это сделать, хотя бы для того, чтобы я мог сказать ему спасибо». «И как меня зовут? Он ведь даже не знает моего имени, так как не умеет читать». Он остановился на мгновение, удивленный этой мыслью, а потом они оседлали свои велосипеды и отправились в путь. В тот вечер они разбили лагерь на левой половине футбольного поля в Рассоне. Небо было безоблачным и звездным. Ник уснул быстро и спал без сновидений. Он проснулся на заре следующим утром, думая о том, как хорошо снова быть с кем-то, как это все меняет. В Небраске действительно был округ-полк. Сначала это ошеломило его, но ведь он путешествовал последние несколько лет. Наверное, кто-нибудь в разговоре с ним упомянул округ-полк, а он просто забыл об этом. Но во что он не мог поверить, во всяком случае при ярком солнечном свете утра, так это в то, что они действительно найдут посреди кукурузного поля старую негритянку, сидящую на крыльце и поющую гимны под аккомпанемент гитары. Он не верил в предчувствия и видения. Но было необходимо двигаться куда-то, искать людей. В каком-то смысле он разделял стремление Фрэн Голдсмит и Сью Редмана к образованию новых групп людей. Пока этого не произойдет, все вокруг будет оставаться чуждым и вывихнутым. Повсюду была опасность. Ее нельзя было увидеть, но ее можно было почувствовать тем же способом, которым он почувствовал вчера присутствие темного человека в подвале. Вы ощущали опасность повсюду, в домах, за следующим поворотом дороги, может быть, даже под легковыми автомобилями и грузовиками, сгрудившимися на всех крупных дорогах. А если там ее не было, то она гнездилась в отрывном календаре через один или два листочка. Опасность, казалось, шептала ему каждая частичка его организма. Ник склонился над атласом. Если они продолжат путь, то, может быть, со временем их станет больше. По пути к Небраске они обязательно подберут с собой несколько человек. Или подберут их самих, если они встретят группу большей численности. После Небраски они отправятся куда-нибудь еще. Это были поиски неизвестно чего. В конце не было ни святого Грааля, ни меча на наковальне. «Мы срежем путь в северо-восточном направлении», — подумал он. «Поднимемся в Канзас. Шоссе номер 35 выведет их к номеру 81, а номер 81 приведет их в Сведехольм, штат Небраска, к тому месту, где оно пересекается с шоссе штата номер 92 под абсолютно прямым углом. Еще одно шоссе, номер 30, соединяло их между собой, являясь гипотенузой прямоугольного треугольника. И где-то в этом треугольнике лежала страна его сна». мысль об этом вселила в него странное предвкушение волнения. Движение в верхнем поле его зрения заставило его поднять глаза. Том сидел, потирая кулаками глаза. Казалось, зияющий зевок уничтожил всю нижнюю половину его лица. Ник улыбнулся ему, и Том улыбнулся в ответ. «Мы сегодня поедем дальше?» — спросил Том. И Ник кивнул. «Господи, это хорошо. Мне нравится ехать на своем велосипеде. Ей-богу, да. Надеюсь, мы никогда не остановимся». Убирая атлас, Ник подумал. «Кто знает, может быть, твое желание и исполнится». Этим утром они повернули на восток, и ленча не съели не очень далеко от границы между Оклахомой и Канзасом. Это было 7 июля. Стояла жаркая погода. Незадолго до того, как они остановились поесть, Том в очередной раз резко затормозил. Он уставился на табличку, стойка которой была утоплена в цементном фундаменте, наполовину погрузившемся в мягкий грунт на обочине дороги. Табличка гласила: «Вы выезжаете из округа Харпер, штат Оклахома. Вы въезжаете в округ Вудс, штат Оклахома». «Я могу прочесть это», — сказал Том. И если бы Ник мог слышать, он был бы отчасти позабавлен, а отчасти тронут тем, как голос Тома переключился на громкую и пронзительную декламацию. «Сейчас вы уезжаете из округа Харпер. Сейчас вы въезжаете в округ Вудс». Он обернулся к Нику. «Знаете что, мистер?» Ник покачал головой. «Ни разу за всю свою жизнь я не выезжал из округа Харпер. Ей-богу, нет. Но однажды папочка привез меня сюда и показал мне эту табличку. Он сказал мне, что если когда-нибудь поймает меня по другую сторону, то покажет мне, где раки зимуют. Я надеюсь, он не поймает нас в округе Вудс. Как вы думаете?» Ник усиленно затряс головой. «Канзас-Сити случайно не в округе Вудс?» Ник снова сделал отрицательный жест. «Но первым делом мы едем в округ Вудс, так ведь?» Ник кивнул. Глаза Тома засияли. «Это мир?» Ник не понял. Он хмурился, приподнял брови, пожал плечами. «Мир? Я имею в виду такое место», — сказал Том. «Мы едем в мир, мистер». Том помедлил, а потом спросил торжественно: «Можно ли Вудс назвать миром?» Ник медленно кивнул. «Окей», — сказал Том. Он посмотрел еще немного на табличку, утер правый глаз, из которого выкатилась одна единственная слеза, и вскочил на свой велосипед. «Окей, поехали!» Он переехал границу между округами, не произнес больше ни одного слова, и Ник последовал за ним. Они въехали в Канзас перед самым наступлением темноты. После ужина Том выглядел надутым и усталым. Он хотел поиграть в гараж. Он хотел посмотреть телевизор. Он не хотел больше ездить, так как седло натерло ему задницу. У него не было ни малейшего представления о границах между штатами, и поэтому он не почувствовал и доли того подъема, который ощутил Ник, когда они проехали мимо еще одной таблички, на этот раз надписью: «Вы въезжаете в Канзас». Они разбили лагерь в четверти мили от границы под водонапорной башней, стоявшей на высоких стальных ногах, как марсианин Уэллса. Том заснул сразу же, как только заполз в свой спальный мешок. Ник немного посидел, наблюдая за появлением звезд. Ночью ему снился человек без лица, стоявший на высокой крыше с руками, протянутыми на восток. А потом ему снилась кукуруза, которая была выше его роста, и звуки музыки. Но на этот раз он знал, что это музыка, и знал, что это гитара. Он проснулся незадолго до восхода с болезненно переполненным мочевым пузырем и звоном ее слов в ушах. «Они называют меня матерью Абагейл. Приходи повидать меня в любое время». В тот день после полудня, двигаясь на восток сквозь округ Каманчи по шоссе номер 160, они в изумлении застыли на своих велосипедах, наблюдая за небольшим стадом бизонов, возможно, около дюжины, спокойно переходивших с одной стороны дороги на другую в поисках более сочной травы. К северу от дороги виднелась изгородь из колючей проволоки, но, похоже, бизоны повалили ее. «Кто это такие?» — спросил Том испуганно. «Это не коровы». Но так как Ник не мог говорить, а Том не умел читать, Ник не смог ему объяснить. Это было 8 июля 1990 года. И в ту ночь они спали прямо на земле в 40 милях к западу от Дирхета. 9 июля они поглощали свой ленч в тени старого изысканного вяза на внешнем дворе фермерского дома, который наполовину сгорел. Том одной рукой ел сосиски из консервной банки, а второй заводил машину на станцию техобслуживания и выводил ее обратно. Снова и снова он напевал припев какой-то популярной песенки. Ник уже выучил наизусть меняющиеся очертания губ Тома. «Крошка, поймешь ли ты своего парня? Он парень, что надо, он парень шикарный. Крошка, поймешь ли ты своего парня?» Ник был расстроен и немного испуган размерами простиравшейся вокруг них страны. Никогда раньше он не задумывался о том, как, оказывается, легко было выставлять большой палец, зная, что рано или поздно закон статической вероятности сработает на тебя. Останавливалась машина, за рулем которой оказывался обычный мужчина. Частенько между колен у него удобно размещалась баночка пива. Он спрашивал, куда ты едешь, а ты протягивал ему клочок бумаги, который был всегда под рукой в нагрудном кармане. На нем было написано: «Здравствуйте, меня зовут Ник Андрес. Я глухонемой. Извините, я направляюсь в... Спасибо большое за то, что подобрали меня. Я могу читать по губам». И все шло как по маслу. Если парень не имел ничего против глухонемых, а были и такие, хотя они и составляли меньшинство, ты запрыгивал в машину, и она везла тебя туда, куда тебе было надо, или, по крайней мере, в этом направлении на приличное расстояние. Машина пожирала дорогу и извергала мили из выхлопной трубы. Это была форма телепортации. Машина побеждала карту. Но теперь машина не появлялась, хотя на многих дорогах вполне можно было проехать 70 или 80 миль, соблюдая осторожность. А когда путь окажется окончательно заблокированным, ты просто оставишь свою машину, пройдешь немного вперед и сядешь в следующую. Без машины они были похожи на муравьев, ползущих по груди упавшего великана. И Ник мечтал наяву, что когда они все-таки встретят кого-нибудь, он не сомневался, что это произойдет. Встреча произойдет так же, как и в самые беззаботные дни автостопа. На вершине ближайшего холма появится это знакомое сияние, одновременно ослепляющее глаза и доставляющее им радость. Это будет какая-нибудь самая обычная американская машина. «Шевроле Бискейн» или «Понтиак», «Темпест». Старое доброе детройтское железо на колесах. В своих мечтах он никогда не думал ни о «Хонде», ни о «Мазде», ни о «Юго». И вот эта американская красавица перевалит через холм, и он увидит за рулем человека, дерзко выставившего наружу свой загорелый локоть. Человек будет улыбаться и скажет: «Святой Иосиф, пареньки, ну не рад ли я вас встретить? Прыгайте сюда, прыгайте, давайте, и разберемся, куда мы едем». Но в тот день они никого не встретили, а на следующий день им встретилась Джули Лори. День снова выдался жарким. Они ехали почти весь день, но продвигались вперед не очень быстро из-за зеленых яблок. Яблоки они отыскали на старой яблоне во дворе фермы. Они были зелеными, маленькими и кислыми. Но и Ник, и Том долгое время не ели свежих фруктов, и вкус яблок показался им божественным. Ник заставил себя остановиться после второго, но Том съел 6, несмотря на протестующие жесты Ника. Когда Том Каллен вбивал себе что-нибудь в голову, он приобретал все очарование 4-летнего капризного ребенка. С 11 утра и до наступления вечера Тома мучил понос. Пот стекал с него небольшими ручейками. Он стонал. Ему приходилось слезать с велосипеда, чтобы вести его на низкие пологие горки. несмотря на раздражение из-за того, что они так медленно двигаются, Ник не мог удержаться от печальной улыбки. Когда около 4 часов пополудни они доехали до Пратта, Ник решил, что на сегодня хватит. Том благодарно рухнул на скамейку в тени на автобусной остановке и сразу же задремал. Ник оставил его там и пошел по торговому кварталу в поисках аптеки. Он раздобудет пептобисмол и заставит Тома принять лекарство, захочет он этого или нет. Если для того, чтобы закупорить Тома, понадобится целая бутылка, то ему придется ее выпить. Завтра Ник хотел хотя бы частично наверстать упущенное время. Он обнаружил аптеку неподалеку от местного театра. Проскользнув внутрь, сквозь открытую дверь, он на мгновение остановился, вдыхая знакомый жаркий застоявшийся запах. К нему примешивались и другие сильные, насыщенные запахи. Самым сильным из них был запах духов. Возможно, от жару несколько пузырьков взорвалось. Ник огляделся в поисках желудочных лекарств, пытаясь вспомнить, сохраняется ли пептобисмол в жаре. Ладно, на этикетке будет указано. Глаза его скользнули по манекену, и через 2 ряда он увидел то, что искал. Он сделал 2 шага вперед и лишь тогда понял, что никогда раньше не видел манекенов в аптеке. Он посмотрел обратно и увидел Джули Лори. Она стояла в полной неподвижности. В одной руке у нее был пузырек с духами, в другой — стеклянная палочка, с помощью которой наносят их на кожу. Ее фарфорово-голубые глаза раскрылись в ошеломленном недоверчивом удивлении. Ее коричневые волосы были стянуты назад и перехвачены блестящим шелковым шарфом. Она была одета в розовый свитер и джинсовые шорты, которые были укорочены до такой степени, что их скорее можно было принять за трусики. На лбу у нее была целая россыпь прыщей, а прямо в центре подбородка вскочил гигантский червь. Застыв от удивления, они смотрели друг на друга. Потом пузырек духов выскользнул у нее из рук и разлетелся на мелкие кусочки, наполнив всю аптеку острым зловонием. «Боже ты мой, ты и вправду существуешь?» — спросила она дрожащим голосом. Сердце Ника бешено забилось, и он почувствовал, как кровь пульсирует у него в висках. Он кивнул. «Ты не привидение?» — он покачал головой. «Тогда скажи что-нибудь, если ты не привидение». Ник положил руку на рот, а потом на горло. Что это должно означать? В ее голосе появились истерические нотки. Ник не мог их расслышать, но он ощущал это, видел это у нее на лице. Он боялся сделать шаг по направлению к ней, так как если бы он все-таки шагнул, она бросилась бы бежать. Он подумал, что она боится не встречи с другим человеком. В действительности она боится того, что она увидела галлюцинацию и начинает сходить с ума. Снова он почувствовал волну досады и неудовлетворенности. Если бы он только мог говорить. Ник проделал пантомиму сначала. В сущности, это было единственное, что ему оставалось. На этот раз забрезжило понимание. «Ты не можешь говорить! Ты не мой!» Ник кивнул. Она резко рассмеялась. «Ты хочешь сказать, что наконец-то я встретила живого человека, и он оказался немым?» Ник пожал плечами и неуверенно улыбнулся. «Ну что ж», — сказала она, направляясь к нему, — «во всяком случае у тебя приличный вид. Это уже кое-что». Она положила руку ему на плечо, почти коснувшись его грудью. Он мог различить запах, по крайней мере, 3 разных духов, а сквозь них пробивался неприятный аромат ее пота. «Меня зовут Джули», — сказала она. «Джули Лори, а тебя как?» Она хихикнула. «Не можешь сказать? Так, бедняга ты». Она пододвинулась немного ближе и слегка потерлась о него грудью. Он почувствовал жар. «Какого черта?» — подумал он досадливо. «Она ведь совсем еще ребенок». Он отодвинулся от нее, достал блокнот из кармана и начал писать. После первой же строчки она наклонилась и заглянула ему через плечо, чтобы посмотреть, что он пишет. Лифчика на ней не было. Господи! Да уж, быстро она преодолела свой испуг. Почерк его стал слегка неровным. «Ну и ну», — сказала она, увидев, как он пишет. словно он был обезьяной, выполняющей какой-нибудь особенно сложный фокус. «Я Ник Андрес, я глухонемой. Я путешествую вместе с человеком по имени Том Каллен, немного умственно отсталым. Он не умеет читать и не понимает моих жестов, кроме самых простых случаев. Мы направляемся в Небраску, так как мне кажется, что там могут быть другие люди. Отправляйся с нами, если захочешь». «Конечно», — сказала она немедленно, а потом, вспомнив о его глухоте и очень тщательно произнося слова, спросила: «Ты можешь читать по губам?» Ник кивнул. «Окей», — сказала она. «Я рада встретить других людей. И кому какое дело до того, что это глухонемой и умственно отсталый? Мрачное здесь место. Я почти не сплю по ночам с тех пор, как вырубилось электричество». На лице ее появилась мученическая маска горя, более подходящая для героини мыльной оперы, чем для нормального человека. «Видишь ли, мои мама и папа умерли 2 недели назад. Умерли все, кроме меня. Мне было так одиноко». С рыданием она упала в объятия Ника и начала тереться об него в непристойной пародии на приступ скорби. Когда она отстранилась от него, глаза ее оказались сухими и блестящими. «Эй, давай-ка займемся этим», — сказала она. «Ты мне нравишься». Ник вытаращил на нее глаза. «Это невозможно», — подумал он. Но это оказалось вполне возможно. Она подергала его ремень. «Давай, я принимаю таблетки. Это безопасно». Она помедлила. «Ты ведь можешь, правда? Я хочу сказать, ведь то, что ты не можешь говорить, не означает, что ты не можешь». Он протянул вперед руки, возможно, для того, чтобы взять ее за плечи. Но они наткнулись на ее груди. Это положило конец его возможным колебаниям. Он утратил способность размышлять. Они опустились на пол, и он овладел ею. Когда все кончилось, он подошел к двери и, застегивая ремень, проверил, на месте ли Том. Том по-прежнему лежал на скамейке и спал. Джули, вертя в руках новый пузырек духов, присоединилась к нему. «Это умственно отсталый?» — спросила она. Ник кивнул. Она начала рассказывать о себе, и Ник с облегчением выяснил, что ей было 17 лет, не намного меньше, чем ему самому. Ее мама и друзья всегда называли ее «ангельское личико» или «просто ангел», — сказала она, потому что она выглядит значительно моложе своих лет. В течение следующего часа она рассказала ему еще много всякой всячины, и Ник в конце концов понял, что не может отличить правду от лжи или от выдавания желаемого за действительное. Наверное, она всегда ждала человека вроде него, который никогда не сможет прервать ее бесконечный монолог. Глаза Ника устали смотреть на то, какие розовые губы складываются в слова. Но как только глаза его уходили в сторону, для того, чтобы проверить Тома или вдумчиво взглянуть на разбитую витрину магазина одежды через дорогу, ее рука дотрагивалась до его щеки, заставляя его снова смотреть на ее рот. Она хотела, чтобы он услышал все до последнего. Сначала она раздражала его, потом ему стало с ней скучно. Невероятно, но через час он уже поймал себя на мысли, что лучше бы ему вообще не встречать ее, и хорошо бы, чтобы она передумала и не поехала бы с ними. Она увлекалась рок-музыкой и марихуаной и была склонна к тому, что она называла колумбийскими скачками. У нее был мальчик, но его так не взлюбила администрация местной школы, что ему пришлось в прошлом апреле перейти в мореходное училище. С тех пор она его не видела, но каждую неделю писала ему по письму. С двумя своими подружками, Руфью Хонингер и Мэри Бет Гуч, она ездила на все рок-концерты в Вичите. В прошлом сентябре она стопом добралась до Канзас-Сити, чтобы увидеть Ван Халена и монстров тяжелого металла. Она утверждала, что занималась этим с басистом группы The Can и сказала, что так меня не дрючили за всю мою жизнь. Когда за 24 часа умерли ее мать и отец, она плакала и плакала, хотя мама и была сучьей ханжой, а папа точил зуб на Ронни, ее дружка, уехавшего из города и поступившего в мореходное училище. После школы у нее были планы либо стать косметологом в Вичите, либо добраться на попутках до Голливуда и найти работу в одной из фирм, которые создают интерьеры в домах звезд. А я ведь классно разбираюсь в дизайне. Да и Мэри Бет сказала, что поедет со мной. В этот момент она внезапно вспомнила о том, что Мэри Бет